«Давай ты будешь малину сверху брать, а я снизу», — предложила я, «а то внизу много остается, жалко оставлять». «Садись», — немедленно сказал Сергей, будто только и ждал, что я скажу это. Я взглянула вниз. Помогая себе руками, он сдвигал свои ноги с подножки кресла в сторону, освобождая мне место, едва удерживаясь, чтобы болезненно не морщиться, но моей руки не отпускал. «Это чтобы я не помогала, упертый, но ни слова не сказала, выждала, пока сделает так, как считал нужным, и отпустил мою руку, и только после этого шагнула вперед и присела на подножку. Сначала напряглась, подножка узенькая, и я старалась не занимать слишком много места, не дай бог, задену его ноги. Потом сообразила, одним коленом для опоры съехала на землю, ему-то не видно. Полностью успокоился, после того как я похвалилась, что внизу ягоды вкусней, чем наверху, и показала целую ладошку собранной малины, и предложила взять, сколько надо. Пришлось встать, он подтянул мою руку к себе, я думала, начнет выбирать малину пальцами. Ничего подобного, ладонь с ягодами оказалась у его губ, и он ел малину, время от времен нагибая мою ладошку краем ко рту и мягко касаясь теплыми губами моей прохладной кожи. И я стояла, почти обняв его. Когда мы вышли из малины, Сергей почти светился холодным покоем, а я шла сбоку и все пыталась удержаться, чтобы не показать ему язык. «Зато я опять потрогала твои волосы, точнее, ты вынудил меня это сделать, пока ел ягоды с моей ладошки». Кроме Андрея, уже сбегавшего домой и принесшего старые скатерки на скамьи, и Вадима, нас встретили у стола и студенты. Мишка и Борис сначала жутко боялись, с изумлением я поняла, не столько меня, сколько Сергея, а потом освоились, и целый час прошел, как пишут в газетах, в доброжелательной обстановке, а я все взглядывала на них и не понимала, что с ними случилось тогда-то, сейчас-то нормальные. Выпросив у меня прощения, ребята пообещали заглянуть еще и вечерком, проводили нас до крыльца. Дальше день прошел по накатанной. Слава богу, Шурика днем я больше не видела, зато придумала связать себе болеро недельку, 7 штук очень ярких, чтобы менять каждый день и не быть однообразно одетой при всех своих футболках, дешево и сердито. Похихикала, представив реакцию сестры на последнее заявление, а потом задрала нос, зато буду одета оригинально. В общем, я плюнула на все недовязы, и со спокойной совестью начала новую вещь, тем более позавчера было новолуние, можно начинать. Тончайший серпик месяца появился рано, еще солнце не село, и при двух светилах я быстро разложила собранные во время прогулки травы для защиты, так, как мне показали. На нужном месте появлялся призрачный промельк нужной травы или цвета, я пристраивала там собранное. Позднее, после перевязки и ужина, и в самом деле пришли студенты. В комнату я их не пригласила, устроились на диванах, сдвинутых вместе, и под присмотром Вадима, а затем присоединившегося Андрея мы начали довольно дружественный вечер. Причем, приглядываясь и прислушиваясь, я утвердилась в мысли, что на ребят точно повлиял тот самый Альберт, а потом появился и Шурик. Его привел Андрей, по приказу Сергея. «Принесите гитару», — велел он. «Пусть этот отрабатывает хотя бы так свое здесь проживание. В придворные шуты записываешь?» — лениво протянул Шурик. «Нет, пока в министрели». Гитару принесли, отдали министрелю. Он прослушал звук, подкрутил колки, настраивая. Будущие музыканты смотрели на его действия скептически. Но, когда он выдал первую, вступительную фразу на инструменте, даже я поняла, что Шурик профессиональный музыкант. Глава 14. Сергей поставил кресло так, что видеть его я могла, только повернув голову. Наверное, не подъехал ближе, поскольку я сидела со студентами. Но об этом позабылось быстро, едва в тишине, воцарившейся после гитарного аккорда, будто слетевшего палым листом, раздался голос Шурика. После первой же произнесенной им фразы я поняла, что не смогу больше называть этого человека ни уменьшительно пренебрежительным имечком, ни всеми теми придуманными для него обзывалками. Александр и точка. Детскую музыкальную школу я посещала сумбурно, первые 2 класса скрипки. Потом, заболела. Точнее, болела так часто, что родители сняли с меня хотя бы такую нагрузку, как музыкалка. Потом, 3 года спустя, занималась по классу фортепиано, но, увы, не потянула. Зато привыкла, благодаря учителю по музыкальной литературе, копаться в книгах о музыке, сопровождая интересные статьи звуковыми иллюстрациями, записями. Дома до сих пор завал пластинок, кассеты дисков с классикой. Да и в семье у нас всегда царил культ классической музыки. Так что, понимала, Александр оказался мастером классического романса. Он обладал поразительной чистоты, ни на грань не завышал и не занижал, почти хрустальным голосом, которым пользовался так виртуозно, что я иногда забывала дышать. В кратких перерывах между романсами я видела, как потрясенно смотрят на Александра студенты, которые во время его пения не замечали, что всем телом подаются вперед, словно боясь пропустить хоть нотку. Андрей слушал, опустив глаза, и какая-то горечь пряталась в складках возле губ. Вадим смотрел на певца настороженно, точно боялся. А вдруг тот раскроет какую-то его тайну? На Сергея я взглянуть не решалась. Час промелькнул. В последние полчаса импровизированного концерта меня заворожил уже не только голос, но и происходящее с Александром и с Холлом. Огромный зал медленно и роскошно зацветал дикими розовыми кустами. Колючие, прихотливо изогнутые веточки с мелкими бледно-розовыми бутонами оплетали мебель, заполняли пустоты стен и не спеша сползали на пол, изысканно сложным узором вписываясь в геометрический рисунок паркета. В один из перерывов между романсами я машинально заметила, что вокруг стула Александра розовые кусты создают идеальный круг, постепенно сужающийся. Серовато-белые цветы белины на Александре с появлением первой же розовой лозы увяли, и вскоре под его ногами таяли последние комочки некогда ядовитых цветов. Он замолк и положил гитару корпусом на колени. А еще, забывшись, жалобно спросил Мишка и ойкнул, но никто не засмеялся. Александр спокойно смотрел на свои руки поверх гитары, разминая кончики пальцев. «Хватит с него», — негромко сказал Сергей. «Устал, небось, с непривычки». Но даже в том тоне, которым он явно поддел исполнителя, издевки не слышалось. «Пожалуй, можно и еще одну», — лениво растягивая слова, отозвался Александр. «Если пожелает дама». «Итак, дама желает что-то конкретное». И тут ветви буквально взлетели к нему, превращая его стул в нечто вроде легкого кресла, а одна ветка, с мгновенно почерневшими до бархата крупными розами, быстро изогнулась в самый обыкновенный, хотя найдется ли что-то здесь обыкновенное, венок. «Вы знаете, Александр», — он сразу поднял голову, — «на имя». А я покусывала губы, пытаясь описать, угадать, внятно, что именно увидела вокруг него. Причем сказать так, чтобы и себя не выдать, что вижу нечто. «Я слушаю ваш голос, и вспоминается один романс, который я слышала давно и всего один раз. Я не помню музыки, не помню слов, но, мне кажется, вы должны знать его. Может, эти слова помогут вам вспомнить, что-то вроде «Венок из черных роз», или как-то по-другому, под наш дружный ах». Гитара съехала с коленей, он поймал ее за гриф почти у пола, поймал, а потом с минуту смотрел на меня, лицо уже не расслабленно томное, а какое-то собранное, сосредоточенное. Вот он быстро перебрал струны, проверяя, не расстроен ли инструмент, повернул слегка голову, глядя на пальцы, застывшие на грифе, не видя, как головки роз протискиваются между пальцами, а ветвь продолжает изгибаться вокруг грифа. Начал он почти шепотом: «Я не хочу, чтоб ты ему приснилась, в случайном, утром позабытом сне. Я не хочу, чтобы душа томилась, и сердце плакало лишь о тебе. В венок из черных роз вплетаю просьбу стон. Я не хочу, чтобы приснился этот сон». Тихий голос пронизывал все тело, колючей молнией мелькая по сердцу. Я уже не замечала, что делают остальные. Голос Александра пробуждал во мне что-то пока глухое и вытаскивал наружу то, что ранее старательно припрятывалось в темные уголки моей собственной души. Он замолчал, струнный звон еще эхом трепетал в холле, а певец встал, ни на кого не глядя, вместе с гитарой поднялся на второй этаж и пропал в коридоре. Вскоре, отойдя от впечатления, заговорили студенты. Я не слушала. Мне хотелось остаться в одиночестве и подумать, о чем, вряд ли могла сказать, но, хотелось. Я встала, словно разминая ноги, прошлась по холлу, возле стены. Пусто. Александр унес все свои розы. Я неохотно улыбнулась. Свои. Надо бы еще раз подойти к его комнате и присмотреться, задать тот же вопрос. Можно ли вылечить певчего? Слово, новое прозвище, возникло в голове будто само собой. Оглянувшись на присутствующих, я сообразила, что самое время удрать, и сбежала. Хотя, когда оглянулась еще разок у двери в комнату, заметила: Сергей смотрит вслед, полуприкрытыми глазами, лицо доброжелательно отрешенное, безразличное. Что ему не понравилось, То, что я попросила таки Александра спеть еще один романс, или то, что певчий напрямую обратился ко мне, когда о том же попросил студент, сбросив кожаные шлепки, которые приспособилась носить здесь вместо тапок, я забралась на кровать, прислонилась к подушке, сунутой в уголок стаймя, и велела себе думать, но мысли как будто выветрила, не знала, ни о чем думать, ни зачем. В окно вливался белый свет месяца и качались ветви кустарника. Сжав виски, пыталась настроить себя на серьезный лад, наконец додумалась до вопроса, а мне это надо, думать, голова сразу заболела. Почему-то вдруг захотелось не думать, а плакать. Да, потрясение от голоса Александра оказалось очень сильным. Что-то он такое разбередил во мне. Ну, я и поплакала немножко, смутно жалея себя, жалея свою странную судьбу, заставившую угодить в странную ситуацию и в странный дом с его странными обитателями. И заснула, стараясь согреться, вжавшись плечом в подушку и забыв про покрывало. Проснулась сразу, точно закрыла глаза, и тут же открыла. Холодно. Дрожь била такая, что зубы чуть не клацали в ознобе. А может, и клацали бы, если б не стиснула челюсти. Расслабленные точно бы стучали. Да что ж такое. Днем чуть не до 30, а я мерзну так, как будто за окном морозище. И слетела с кровати. Забыла проследить, выпил ли Сергей на ночь остатки отвара. Парни, небось, и не подумали. Ноги в тапки, и помчалась из комнаты, забыв взглянуть на часы. Правда, в холле посмотрела волей-неволей, к этим настенным привыкла так, что каждый раз, проходя мимо, поднимала глаза посмотреть на них. Месяц белыми, рассеянными сквозь тонкие тюли полосами словно спал на полу холла. Часы я услышала, но стрелок не разглядела, пошла тихонько поближе к ним и остановилась. Прямо под ними, прижавшись к стене, лежал белый волк. Он из-под лобья следил за мной, когда я от растерянности, прежде чем остановиться, сделала еще шаг, он подтянул к себе переднюю лапу, не скулил, но звяканье цепи я расслышала отчетливо, снова машинально посмотрела наверх, 1:30, я тебя не побеспокою, прошептала скорчившемуся под стеной зверю, подошла к окну, от которого видно крыльцо, две фигуры на ступенях, Вадим и Регги, ноги в мягких шлепках почти бесшумно ступали по полу. В коридоре второго этажа почти растворилась в густом ворсе ковровой дорожки. Осторожно открыла дверь в апартаменты Сергея. Может, зря иду, трав нигде не видно. Только подумала, как тихо сияющая золотисто-зеленая дорожка гусиных лапок немедленно возникла вокруг меня и влилась под дверь в спальню. Появление призрачной травы вызвало улыбку. Ишь, как беспокоиться, чтобы я не сомневалась. Ну, я больше и не сомневалась. На всякий случай мягко стукнула кончиками пальцев по двери, предупреждая, и вошла. В приглушенном свете настольной лампы Сергей сидел на кровати, ссутулившись, как и в прошлую ночь. Поднял голову, мокрый от пота. Полузакрытые тяжелыми веками зеленые глаза потускнели, больные. Опять дышит тяжело. «Привет», – прошептала я. Он еле кивнул. «Странно, подушки на кровати положены так, как и вчера, чтобы уменьшить нагрузку на ноги и уменьшить боль. Почему же он не спит? Ясно же, что Андрей и Вадим постарались уложить его, вспомнив прошлое ночное приключение, так, как я предложила вчера. Ах да, надо еще посмотреть, выпит ли отвар. Я отошла к столику. Так, ручки, блокноты, распечатки. Ага, вот чашка. Ну конечно, не пил. Я прихватила чашку и села рядом с Сергеем. Почему отвар не пил? Прошептала я. Холодный, угрюмо ответил он. Потерпи, сейчас сбегаю, согрею, не надо, давай. Он протянул руку за чашкой, и только тут я заметила, что он дрожит. Несмотря на пот, несмотря на душную ночь, он замерз, как я недавно. Но к чашке приник сразу, видимо надеясь, что отвар, как и утром, быстро снимет боль и даст возможность выспаться. И только когда сморщился, холодное же, и вкус от того довольно противный, все стало ясно. Выпить остатки забыл. А когда вспомнил, без посторонней помощи добраться до отвара не смог, а не потому, что травяной напиток остыл. Пока он пил, я осторожно и на расстоянии провела ладонью сверху вниз около его спины. В воздухе отчетливо запахло кофе. Почувствовала движение, обернулась. Сергей допил и теперь сидел, опустив руки на колени, устало глядя на пол. Взяла у него чашку. «У тебя всегда пониженное давление?» «Понятия не имею». Говорить ему явно тяжело. Я встала. «Ты куда?» – высокомерно и в то же время с тревогой спросил он. «Только чашку на стол поставлю, а теперь наклони голову». Он повиновался. Я собрала его волосы и спустила ему вперед, чтобы не мешали. На холодной влажной коже нашла нужное место между позвонками и пару раз слегка отжала точку вниз, поднимая давление. Оглядевшись, стащила со спинки кровати полотенце, протерла ему спину и плечи от пота, после чего хорошенько размяла мышцы от шеи до лопаток. Тайком усмехнувшись его длинным вздохом и расправляющимся плечам, снова откинула ему волосы назад и сунула полотенце в его руки. «Вытрись, а чего не сама?» Он выглядел уже гораздо спокойнее, во всяком случае, прежней болезненной гримасы, искажающей лицо, больше не было. «Маленький, да?» – проворчала я, присела на колени и начала вытирать ему лицо, шутливо приговаривая. «Лоб протрем Сереже маленькому и щечки высушим». Он поймал мои ладони на этих щечках, накрыв их своими, как будто уткнувшись в них. Замерев, я чувствовала, как тепло он дышит в наши ладони, как будто дышит прямо в мое сердце. Отпустил, словно ничего и не произошло, и чего сердце задергалось, забеспокоилось. Я снова легонько прошлась по его коже полотенцем, промокнув пот на шее и на груди, после чего подтянула край одеяла и закутала его, как после ванны. Он упрямо выпростал из-под одеяла одну руку и кивнул рядом с собой. «Посиди со мной». Поколебавшись, я осторожно присела, если б не гусиные лапки, которые плеснули вокруг предложенного места, я б еще подумала, а кровать мягкая, и я немедленно съехала к Сергею. Он хмыкнул и, снова длинно вздохнув, обнял меня за пояс, как в шалаше оказались. Я, разогретая массажем, он, все еще прохладный, но уже перестал дрожать, чувствуя его напряженное тело, и я не могла расслабиться, понимая только одно, он греется от моего тепла. И в очередной раз удивилась тихонько, какой же он огромный, оказывается. Я ведь еле до его плеча макушкой достаю, сидя рядом с ним, согнувшимся ко мне. Пока сидит в своем кресле, выглядит почти мальчишкой, а когда я рядом с ним, чувствую себя как в лапах медведя, в уютных таких лапах. Снова, как в прошлую ночь, он ткнулся лбом в мою голову, и через минуты я услышала тихое посапывание. Теперь уже улыбнулась неудержимо. Он привалился ко мне неустойчиво, я, затаив дыхание, просунула руку за его спиной и тоже обняла его. «Спи, мой маленький», и чуть не засмеялась вслух. «Маленький, ладно, кожа уже нормальная, не мокнет болезненно или от слабости. Худой какой, ребра одни, сколько прошло, пока я здесь? 5 дней из побега, ничего, к концу второй недели отъестся. Пока Сергей не слишком навалился на меня, я вспоминала нечаянный концерт и размышляла, что в жизни певчего есть какая-то тайна. Недаром Александр так растерялся, когда я предложила спеть про венок из черных роз, так, что едва не уронил гитару. Сергей надо мной вздохнул прямо в ухо, что ему приснилось. Почему-то вспомнились первые строки Александрова романса, но только первые. И почему-то, чем больше я думала о них, тем лучше шли переиначенные, собственные строки. «Я не хочу, чтоб ты приснился ей, еще не встреченный, безвестный, но призраком последних дней в твои глаза вломившийся бесчестно». С чего я взяла, что Сергею снится некая красавица, по которой он и вздыхает. А через полчаса я обозлилась. Где эти мужчины, когда они так нужны? Почему-то мне твердо верилось, что сегодня повторится то же, что и вчера. Ан, шиш, нет, Сергею, конечно, удобно. Подушку он себе нашел комфортную, и тепло, и поддержит, да и вообще в таком положении ему удобно, ноги свешены, нет давления на раны. Дойдя в перечислении своих бед до открывшихся язв Сергея, я прикусила губу, стыдно стало. Ладно, потерплю, а вскоре мы оба пылали от жара, Сергей согрелся, да и отвар начал действовать. Осторожно сняла один край одеяла с его плеча, чтобы не перегрелся, потом повела своим плечом, чтобы одеяло съехало из него, огляделась с надеждой. Точно, как же я забыла, гусиные лапки мягко тлели на полу золотисто-зеленым, хотя свет луны, при затушенной до ночника настольной лампе, пластался рядом белесым. Попробовать, нерешительно подумалось мне, сморщила нос, щекотно, прядь светлых волос свесилась надо мной, задевая щеку. Не отвлекайся, строго велела себе и стала думать, есть трава-призрак, которая исполняет при ком-то обязанности курьера, фыркнула и, пригнувшись, ой, не разбудила ли, покосилась на Сергея. С кем еще общается необычный курьер из тех, кто может привести сюда Андрея или Вадима? Стах, Только вот поймет ли кот, что от него требуется. А если гусиные лапки считывают информацию с меня, то, может, передадут Стаху, что от него требуется. Господи, какая дичь. Может, пересидеть так, до утра немного осталось. Или разбудить Сергея и уложить его спать нормально. Ага, а он скажет, что он и так нормально спит. Со мной в обнимку. А если он это скажет еще и при ребятах? А ой, призрачная трава, видимо, устав ждать, пока я разберусь в своих желаниях, нырнула под дверь. А может, считала с меня главное. А самое возмутительное, что сразу после ее исчезновения Сергей что-то сонно пробормотал в мои волосы и, не убирая руки, который держал меня за пояс, другой рукой, немного развернув к себе, обнял меня за плечо, буквально пришпилил меня к себе. Я перепугалась. Войдут же сейчас, а ощущения понравились. Приятно. Такие тяжелые руки у него, надежные. Шагов за дверью не расслышала. Ковры везде. Только послышалось какое-то царапанье. Дверь распахнулась, пропуская в комнату кота, а за ним уж Андрей и Вадим, и даже Редги. Впрочем, Редги, ворвавшись в спальню, тут же отошла к двери и воспитанно села там, постучав хвостом в знак приветствия. Мужчины же остолбенело смотрели на меня. Я-то понимаю, почему они так смотрели, но ведь и шевелиться пора начать. Сколько можно торчать у двери? Что мы с Сергеем им? Картинка, что ли? Я сейчас блинами ругаться буду, шепотом сказала я, уничтожающе глядя на них поверх руки Сергея. Отвара ему не дали, а мне теперь, расплачивайся. Чего встали, таращитесь. Вытаскивайте меня. Легко сказать, вытаскивайте, насмешливо заметил Вадим, первым пришедший в себя. Вон он как тебя, по-хозяйски, разбудить только если. А заснул хорошо, очень хорошо, одобрительно сказал он, то так, то этак разглядывая нас. А давай, Оля, мы вас обоих подушками обложим, внес рациональное предложение Андрей, явно с трудом удерживающийся от смеха, и Сергея не надо будет будить, и ты выспишься. Как тебе, шутники, РРР? Я успокоилась мгновенно после последней шуточки. Если меня загоняют в тупик, я мгновенно нахожу решение или выход. И не только Сергей умеет холодно разговаривать, если понадобится. Угу, с плохо затаенной угрозой сказала я. Попробуйте только меня оставить здесь. У меня ведь рука не дрогнет в кастрюлю с супом бросить корешок копытня. И что будет? С живым интересом спросил Вадим. Из туалета в 3 дня не вылезете. Вот тут они засуетились. Сразу сообразили, как меня вытащить из объяо из капкана железных рук Сергея. Его-то как раз и обложили подушками, а как только он согрелся и обмяк, я и выскользнула из уютного гнездышка. Уже оставив хозяина крепко спящим, за дверью его спальни я спросила: «Андрей, почему вы мне не сказали, что у него пониженное давление? А разве да мы сами не знали, что у него вообще что-то с давлением? А врачи что говорили? Оля, Сергей из тех, кто терпеть не может врачей и больницы. В последний раз он был в больнице, когда попал в аварию, и то только потому, что очутился там в бессознательном состоянии. Будь в сознании, ни за что бы не согласился на это». «Подтверждаю», — сказал Вадим. «Так что говорить о том, какое у него давление? В больнице-то, в скорой, у него одно было, а что сейчас низкое, он наверняка и сам не знает. А как ты определила?» «Примитивно». «Мерзнет», — ответила я. «Не говорить же им, что сделала это и впрямь примитивно», пальцами почувствовав падающий воздух возле позвоночника Сергея. «Он часто кофе пьет, не сказать бы, чтобы очень часто», теперь уже задумчиво сказал Андрей. «Он ведь в основном ест то, что я готовлю. Значит, кофе. А в саду боярышник есть, зверобой? Что-то я в прошлый раз не обратила внимания. Надо бы их во все чаи и компоты добавлять. Оля, давай продумаем меню завтра», мягко предложил Вадим. «А сейчас ты пойдешь баиньки. Давай, давай. Завтра у тебя целый день на всякие раздумья. Пошли, провожу». И он пропустил меня вперед на лестницу и в самом деле довел до комнаты. И здесь предупредил: «Одна утром не удирай, даже за травами. Мне Андрей уже сказал, чего ты боишься. Учти, я буду с тобой, но, если надо, и сам не подойду к этим твоим травам, и Регги не подпущу». «Как? Согласна на такое?» Только я открыла рот, чтобы быстренько сказать: «Да, согласна», как Вадим перебил меня и деловито сказал: «Мне понравилось, как ты радикально решила проблему со своим извлечением из не совсем приятного тебе положения при Сергее. Так вот, Оля, пользуясь твоим примером, я говорю на чистоту. Если ты сбежишь без меня, завтра же поставлю в твою комнату камеру жучок, чтобы быть в курсе всех твоих передвижений. Жесткий товарищ и проницательный. Хорошо, неохотно ответила я. Если намылюсь бежать, предупрежу тебя. Спокойной ночи, Оля, с таким видимым облегчением сказал Вадим, раскрывая передо мной дверь комнаты, что я заподозрила. А стоило ли так быстро соглашаться на его шантаж? Может, он и сам не верил, что осмелится присобачить в мою комнату жучок. Спокойной ночи, пробормотала я, вспомнила, сколько было на настенных часах в холле, и попросила. Вадим, через 40 минут мне вставать, не забудешь разбудить? Через 40. Каждая трава должны быть сорвана в свое время. Что ж, назвался груздем, проворчал он и улыбнулся. Разбужу. Глава 15. Когда он постучал в дверь, я открыла ему уже одетый. Иной раз мне достаточно закрыть глаза, погрузиться в глухую темноту и встать уже проснувшийся от глубокого сна. На его удивленно взлетевшие брови я улыбнулась. Сейчас кроссовки зашнурую и пробежимся. Стах остался на ступенях смотреть нам вслед, всей мордой выразив напоследок примерно следующее. Я, конечно, понимаю, что утро прелестно и прочее в том же духе, но ведь мокро, росы-то сколько, и, сколько не соблазняло его регги побегать и поиграть, кот наотрез отказался сходить с крыльца. Как здорово бежать вниз по тропке, извивающейся так прихотливо, что только успевает поворачиваться. Регги неслась впереди, счастливая, от того, что люди не идут еле-еле, запинаясь нога за ногу. А мне даже стало весело, что за спиной бежит за мной Вадим. Помнила, что ему такие пробежки нравятся. А утро, сегодня, успокоенное от дождя, с намеком на жару, золотисто сияющее и гремящее таким птичьим разноголосием. Вадим терпеливо дождался, пока я наберу травы и заверну ее в лист лопуха. За это терпение был вознагражден ягодами земляники, которую я обнаружила на той же крохотной полянке. В горку поднимались неспешно, в минуты встающего солнца. Утренняя прохлада после сумасшедшего бега почти не чувствовалась. Мы ели землянику и болтали обо всем. Между прочим, спросила насчет Александра, кто он. Вадим пожал плечами и сказал, что не знает, так как работает у Сергея недавно. Единственно, мельком слышал, что певчий подавал большие надежды в качестве музыканта, пока его не потянуло на травку, и признал, что голос у вокалиста хорош. «Тебе он нравится?» – легко спросил Вадим. «Конечно, я такого голоса еще не слышала. Обалденный. Вот и наши пацаны прониклись», – уже задумчиво сказал Вадим. «У Михаила отец, администратор и импрессария, работает с артистами. Пацан обещал пристроить Шурика, если тот захочет работать на гастролях, на выездных концертах. Честно говоря, сомневаюсь. Привык сидеть на чьей-нибудь шее, жить приживалой, захочет ли работать? Ну, если дать ему шанс», — тоже задумчиво сказала я. «Это ведь не всегда предсказуемо». У крыльца мы, как обычно, распрощались и разошлись. Он пошел проверять вокруг дома, а я — на кухню заваривать травы, а потом досыпать, с надеждой, что Сергей проснется после сегодняшней ночи не сразу. Впрочем, если что, Вадим обещал меня разбудить. Приготовив отвар и припрятав его, я пошла к себе, уже сонно улыбаясь, и застыла на пороге, растерянно хлопая глазами. Нет, ничего такого страшного. Просто комнату оплели травы, в основном успокаивающие. «Ничего не понимаю», — прошептала я. Но среди трав ни одна травинка не дрогнула, и я решила, что меня просто стараются хорошенько усыпить, чтобы выспалась. Придя к такому выводу, я разделась и с превеликим удовольствием нырнула под тонкое одеяло. Уже сквозь сон почувствовала, как что-то мягкое и тяжелое бухнулось мне на ноги, поустраивалась немного, давя на пятки, и замерла. Настоящее утро началось с того, что Стах не дал мне взять корзину с вязанием. Я несколько ошалела, глядя, как кот не подпускает меня к корзинке. Когти распустил, шлепая лапой по моей руке, сверкал на меня злыми глазами и фыркал, чуть не рычал. «Так, наконец», — сказала я, — «ты хочешь сказать, что сегодня мне вязанька моя не понадобится у Сергея? Так, что ли?» Уж не знаю, чего я ожидала в ответ от кота, но Стах сразу после вопроса быстро улегся рядом с корзиной и засмотрелся на меня зелеными глазищами. Я пожала плечами. «Ладно, пусть будет», — и пошла на кухню за отваром. Здесь еще один сюрприз. Дверь оказалась еле прикрыта, и в вертикальную линию просвета я вдруг услышала тихий, но отчетливый голос Андрея. «А когда ты бываешь свободна?» «Да, мне завтра на рынок. Встретимся. Полдня можно будет погулять». «Как? Согласна? Ну что ты, Аня, я сам заеду за тобой», — конечно. Немедленно отпрянув, я спряталась за дверью и, ошарашенная, не входила, пока не услышала, как в раковину льется вода. «Доброго утра, Андрей!» «Привет!» Он выглядел, как обычно, даже улыбнулся мне. Я опомнилась. А почему бы и нет? В конце концов он разговаривал со взрослым человеком. Да и Аню я давно предупредила насчет его семейного положения. Не люблю вмешиваться в отношения людей. Взрослые и взрослые. Вздохнув, я начала варить кофе. «Оля, вы с Вадимом сегодня бегали?» «Бегали. Очень хорошо пробежались. Не хочешь с нами?» «Ох нет, я вообще поспать люблю. А уж после таких ночей, с вами все ясно». Смеясь, сказала я. Сергей встал? «Да, ждет перевязки». «Ладно, сейчас кофе выпью, и вперед». В комнате, кроме Сергея, как ни странно, оказался и Александр. Он сидел на краю компьютерного стола, одну ногу подняв и обняв за колено, другую спустив. И хозяин дома не обращал на это никакого внимания. Странно. Сергей выглядел очень сильно рассеянным и явно неразговорчивым. Мужчины поздоровались со мной, но больше молчали. Я сообразила сразу, что у них какие-то свои, мужские разговоры, и постаралась быстро сменить повязку Сергею, чтобы не мешать им. Но уж зачем я проследила в обязательном порядке, так это за тем, чтобы Сергей выпил ровно треть отвара, и напомнила, чтобы он выпил еще часть перед обедом. «Оля, извини, сегодня вместе посидеть за завтраком не удастся», – рассеянно сказал Сергей. Выглядел он уж очень погруженным в думы, если бы его не выдавали руки. Один из кулаков на подлокотнике кресла был стиснут так, что того гляди, натянутая на костяшках кожа разорвется. Что его так взволновало? Закончив убирать в ванной комнате и мыть руки, я кивнула Сергею и только пошла к двери, когда меня заставил обернуться его странный, очень напряженный голос. «Оля, ты сегодня была с Вадимом?» «Да», откликнулась я не сразу. Хотела было шутливо пожаловаться на Соню Андрея, который не хочет с нами бегать по утрам, но решила, не обязательно. «Звони», сказал Сергей, обернувшись к Александру. «Пусть приезжает к обеду». Вид хозяина дома показался мне таким-таким, будто он на что-то решился. Я улыбнулась ему. «Интересно, помнит ли он сегодняшнюю ночь?» И вышла. После завтрака Андрей, как и собирался, поехал в ближайший поселок за фруктами и овощами. Я же засела в своей комнате, твердо вознамерилась закончить еще одну Анину вещичку, а потом начать задуманное болеро для себя. Пару раз мне казалось, кто-то подходит к двери в мою комнату. Пока откладывала вязание, пока, может, не сразу услышала шаги или еще что, но за дверью никого не оказывалось. Но отдохнула я неплохо, даже вздремнула чуток, а в обед что-то вдруг навалилось, необычная тяжесть, а может, усталость. И я решила сходить к Андрею на кухню и предупредить, что сегодня обедать вообще не буду, только чаю попью, и хватит. Да и яблок у меня в комнате еще достаточно. Пересекая холл, неожиданно услышала шум подъезжающей машины и удивилась. Андрей недавно приехал, видела я, как он перетаскивал продукты из багажника. На всякий случай отошла в сторону, рядом со шторой, куда в любой момент можно было спрятаться, если что. Из кухни выскочил Андрей, на ходу вытирая мокрые руки, и отбросил полотенце в сторону, ловко попав на спинку ближнего стула. Затем он быстро вышел и вошел уже с чемоданами. Сверху, чему я очень удивилась, легко и быстро съехал Сергей в сопровождении Александра. Открылась входная дверь в холл. Я невольно отступила за штору. Вошедшая женщина, хрупкая, как прелестный цветок, казалась еще более нежной из-за приталенного розового костюмчика, видимо шитого на заказ. Огромные глаза под тонкими бровями, слегка вздернутый носик, идеальной формы соблазнительный рот, настороженно полуоткрытый, неизвестная казалась очаровательным эльфом, влетевшим в незнакомое место. Разве что ушки были маленькие, изящные, с такими же маленькими изящными, посверкивающими на свету сережками. Красиво уложенные, кудрявые волосы заставили меня вспомнить скрученные в банальную шишку на затылке собственные волосы и прикусить губу. Незнакомка нерешительно огляделась и замерла взглядом на Сергея. Также нерешительно подошла к его креслу и порывисто нагнулась, поцеловала его. Теперь она стояла ближе ко мне, и показалось в ней что-то очень знакомое, в этом нежном лице с очень ухоженной кожей, которая почти светилась, в лице, странно полусонном, с распахнутыми прозрачными глазами. И, лишь когда она властно, почти по-хозяйски обняла ладонями его лицо и снова поцеловала, будто успокоившись, я поняла, кто это. Брат и сестра выглядели как близнецы. «Бывшая жена», — сказал Сергей. «Но, если она бывшая, зачем она здесь?» Тонкие руки легли на плечи Сергея. Он поднял руку и положил свою ладонь на ладонь женщины. «У меня мурашки по телу побежали». Холодные белые лилии мягко прильнули к его рукам. Тихо запел моторчик. Сергей направил кресло наверх. Следом за ним шли брат с сестрой. Точнее, женщина шла, все так же положив руку на плечо Сергея, а ее брат чуть отошел подняться по лестнице. Андрей, спустившись, вернулся на кухню. «Не знаю, сколько времени я стояла за шторой, присев на подоконник. В моем укрытии меня бы никто не нашел, но вскоре дозрела простенькая мысль, что меня могут искать, а признаваться, что, спрятавшись, видела всю сцену из-под тишка, как-то неудобно. Она, наверное, на день рождения приехала, только я хотела выйти, как снова распахнулась входная дверь. В холле появился Вадим с Регги. Из кухни поспешно вышел Андрей и что-то быстро сказал ему. Что? Столь эмоционального возгласа я никогда бы не ожидал от невозмутимого Вадима. Неужели он так среагировал на новость, что в доме появилась бывшая жена нашего хозяина? Я склонила голову. Да, хозяин. Теперь я не смогу обращаться к Сергею как к другу или даже хорошему знакомому. Ой, Вадим сделал такое движение, будто хотел плюнуть на пол. Ничего себе, он знает жену Сергея, или это реакция на что-то другое, о чем продолжает говорить Андрей, сам, кстати, очень взволнованный. Ничего не понимаю, что происходит, и чего до сих пор стояла за шторой. Теперь и не выйдешь легкомысленно спросить о том, чего не знаешь. Вадим постоял с минуту перед замолчавшим Андреем, круто развернулся и ушел, сопровождаемый такой же озадаченной Регги. Андрей застыл, огорченно глядя ему вслед, явственно вздохнул и хлопнул дверью на кухню. Я вышагнула из-за шторки и немедленно кинулась к двери в свою комнату, лишь бы никто не вышел сверху, откуда сразу же все видно, что творится на первом этаже. Дверь на замок закрывать не стала, обереги не дадут зайти враждебно настроенным. Быстро распахнула рамы и выпрыгнула из окна, и призывно свистнула. Вадим уходил от дома погруженным в раздумья и, возможно, не расслышал бы свиста, но Регги мгновенно услышала и помчалась ко мне, а уж за нею поспешил ко мне и Вадим. Правда, перед тем как подойти, он настороженно глянул наверх, и я сразу вспомнила, что над моей комнатой апартаменты Сергея. «Ты давно здесь?» Первое, что он спросил. «Только что, Вадим, что происходит?» «Оля, если я скажу тебе, что происходит, это будет весьма пристрастное высказывание. Лучше спроси у Андрея, тем более что Сергей меня уволил». «Как?» Вадим отвернулся. «Кажется, он с трудом держался, и я решила, что сейчас и впрямь лучше ни о чем его не расспрашивать». Наконец он совладал с эмоциями. «Как?» «Просто. А вот за что, мне самому хотелось бы знать. То есть у меня теперь телохранителя не будет?» Сделала я очевидный вывод. «А бегать по утрам со мной ты тоже не будешь, так, Оля? Давай чуть попозже, ладно? Я попытаюсь собраться с мыслями. Ты позвони вечером, перед сном, ладно? У Андрея есть все мои номера и адреса, ладно?» Потерянно сказала я. Он сразу заметил. «Не расстраивайся, Оля». «Я не расстраиваюсь. Я не понимаю». Мы еще немного постояли у моих окон, после чего он кивнул и пошел куда-то через лужайку, а Регги шла у его ноги и все оглядывалась, будто тоже не понимала, что произошло с людьми, которых она хорошо знала. Я влезла в окно. Может, Сергей решил, что опасность мне больше не грозит и не стоит тратиться на телохранителя для меня. Ну и пусть, дело хозяйское. Но недоумение осталось каким-то тяжелым впечатлением на душе. Закрыв окно, я присела на кровать. Почему-то в кресло не захотелось. Странно, но теперь комната мне показалась и пустой, и немного даже чужой. А вот любопытно, если в доме Сергея такие перемены пошли, может, мне каждый день теперь домой можно уезжать? В сторону дачного поселка ездит несколько автобусов, мне приехать нетрудно. Все, решили, постановили. Спрошу сегодня за ужином. А пригласят ли меня на ужин? Тогда на вечерние перевязки. В дверь поскреблись. Я встала и открыла стаху. Он решительно прошел в комнату и сел на кровать, где только что сидела я. Ну вот, у меня здесь остались только Андрей и Стах, с кем можно поболтать. Раз наверх теперь мне путь заказан. Я невесело хмыкнула. Кажется, я теперь только прислуга. Или вольнонаемная, как это называется. А не слишком ли быстро я оценила ситуацию как пропащую? Не накручиваю ли я себя? Сергей-то мне еще ничего не сказал. Однако, оглядев другими глазами комнату и вспомнив сегодняшние травы, заполонившие ее, я подумала, было предупреждение, чтобы я не волновалась, а значит, вполне возможно, я теперь здесь вообще не нужна, я села рядом со Стахом, не хочу думать, почему-то сразу мысли какие-то упаднические начинаются. Кот пересел ко мне на колени и вздохнул, я его обняла и, забравшись с ногами на кровать, прислонилась к подушке, и мы уснули. А еще здесь у меня оставался белый волк, я гуляла по сонному лесу, а волк следил за мной из-за всех деревьев. Во сне не было слышно звяканья цепи от капкана, но волчьи глаза, угрюмые и полные тоски, я видела постоянно. Андрея на обед тоже не позвали, он накрыл наверху на троих и спустился на кухню. Впрочем, он-то не горевал, хотя был смущен, что не пригласили меня. Зато ситуация с ним заставила меня все-таки остаться с ним обедать, в знак солидарности. Андрей, мне платит. Наемная служащая не сидит с хозяевами за одним столом, спокойно сказала я на его смущение. Честно, я жду, что Сергей откажется от моих услуг. Нет, твердо сказал Андрей, Лина не сможет и работать с твоим снадобьем, так что ты останешься. А почему он уволил Вадима, не знаю, честно. Глядя, как он накладывает в мою тарелку салат, я начала думать, как бы стать понезаметней, вязаные вещи, забыть, превратиться в тень, и одеваться как тень, не высовываться, деньги-то в любом случае нужны, а еще подумала, что теперь времени у меня больше станет, и я смогу чаще бегать по лесу. Кстати, о птичках, Андрей, спроси у Сергея, раз такие дела, я ведь теперь нужна ему только утром да вечером, может, будет удобней, если я буду приезжать сюда и уезжать, только спросила. И вдруг глаза потеплели, изумленная, что, слезы, я сглотнула, чтобы хоть как-то приглушить странное желание заплакать, черт побери, меня никто не заставит плакать из-за каких-то, внезапно вспомнилось, я не хочу, чтоб ты приснился ей, и вспомнилось, как я думала про Андрея и Аню, что не буду лезть в их дела, потому как взрослые, и вцепилась зубами в палец, не заплачу, Оля, ты что, растерялся Андрей? Все так хорошо было, и вдруг, тонким голосом пожаловалась я. Я уж думала, чуть не в рай попала. Он протянул салфетку. Лучше б он не сочувствовал мне. Я тут же разревелась в эту салфетку. Андрей вскочил, зачем-то схватил полотенце, при виде которого я заплакала уже навзрыд, одновременно смеясь сквозь слезы над собственной глупостью. И в этот момент распахнулась дверь в кухню. Сергей, чем-то очень недовольный, лицо, высокомерное, не подойди, и остолбенел при виде меня, ревущий, да так остолбенел, что, я как глянула на него, так у меня точно истерика началась, только закрыла ладонями лицо и бормотала, задыхаясь, извини, извини, что случилось, резко спросил он, опустив ладони, я заметила, как напряженно стоит, вытянувшись в струнку, Андрей, и поняла, что лучше ответить на вопрос Сергея, заикаясь от плача, одновременно кривя непослушные губы, показала ему край ладони, указательный палец в крови, прокушенный, но ведь Сергей не знает, что прокушен, и со вздохом пояснила, палец с дуру ножом порезала, больно, но сейчас все пройдет, Андрей мне, вон, салфетку дал и ее-то обещал принести, так что все в порядке, в общем, испортила я ему хозяйский выход со всеми его высокомерными заморочками, он растерялся, даже светло-зеленые, почти ледяные глаза потемнели, видно было, что порывался несколько раз подъехать ко мне, то ли утешить, то ли еще что-то, но Андрей уже склонился над моей ладонью с ваткой и йодом. Сергей, теперь явно чувствуя себя ненужным, быстро выложил на стол мобильный телефон. Оля, это тебе, на всякий случай. Андрей покажет, что и как, избежал. А мы с Андреем долго смотрели ему вслед. Как там, у Шекспира? Тихо сказал Андрей. Прогнило что-то в датском королевстве, на еще салфетку, вытрясь. Переживем. Ну, успокоилась, ага, я шмыгнула носом, чувствуя, как он распух, и жалобно попросила, Андрей, ты мне покажешь, как с этим телефоном, а, у меня такого навороченного в жизни не было, о том, что у меня мобильного до сих пор вообще не было, промолчала, покажу, конечно, смотри сюда, это кнопка вызова Сергея, то есть его искать в телефонной книге мобильника не надо, это кнопка, мой телефон, звони, если что. Через полчаса я повесила на грудь вязанный крючком чехол с личным мобильником и решила немного развеяться. Еще через полчаса мобильник зазвонил, и я его чуть не минуту выпутывала из этого чехла и лихорадочно вспоминала, куда тыкать, чтобы ответить. «Да, Оля, ты где?» Не мог вопроса другого придумать. Зато ответ ему будет. «Хи, КХМ, под забором. Хороший он мне мобильник дал, чувствительный очень». Как поперхнулся Сергей, отчетливо слышно было. И замолчал, собрался с мыслями. Не буду ему объяснять все подробно, пока сам не пожелает. И осторожно спросил: «А что ты там делаешь?» «Малину белую ем», мстительно ответила я. Глава 16. Это, конечно, не совсем забор. Так, остатки былой роскоши, чуть подальше от того места, где мы с Сергеем раньше ели малину. Здесь темно и уютно, как в шалаше. Он, забор этот, спрятанный кустами малины и вишни плакучки, махонький, всего 3 метра в ширину. Два столбика, вбитых в землю, две поперечные жерди и доски на них. В одном месте доски не хватало, так что я, усевшись на корявую нижнюю жердь, снимала спелые ягоды с веток поближе и размышляла. Я уже все для себя решила. Запутанных ситуаций не люблю. Легче их рвать сразу. Но сейчас мешал Стах. Я-то уже сегодня решила сбежать, сразу после вечерней перевязки. А что, через лес, час спокойной ходьбы. Утром, благо Сергей встает не слишком рано, а я, наоборот, как раз бы успела к перевязке утренней, а потом бы опять сбежала, и целый день свободно. Но кот решил по-своему. Он вдруг начал ходить за мной по пятам, не отставая. Нет, конечно, я могла бы забрать его с собой, но оставлять Сергея совсем в одиночестве. Зарапортовалось. Какое одиночество, с ним остается и Андрей, и эти двое. И теперь я сидела и думала, не слишком ли сильно я заранее паникую. Такое в моем характере тоже есть. Со вздохом сняла еще ягодку, сунула в рот. Вкусно. Прохладная такая сладость на языке. Оля, я затаилась. От этого повелительного голоса аж мурашки по спине. Еле слышное потрескивание и поскрипывание песка на асфальтовой дорожке под резиной колес. А вскоре послышался и шелест травы. Свернул к малине. Оля, настойчиво позвал Сергей. Если я подъеду ближе, Андрею придется меня отсюда вытаскивать. Колеса застрянут в земле. Вздохнув, я нагнулась, чтобы не треснуться головой о верхнюю перекладину, и вышла из кустов. Сергей сидел в кресле спокойно, только пальцы левой руки неслышно барабанили по подлокотнику. «Шантажист, ты одна?» – как-то незаинтересованно спросил он, будто ему все равно, одна я, нет ли, и чего тогда спрашивает вообще. «Нет, не одна», – строптиво ответила я и обернулась. И он невольно тоже посмотрел на малину, вцепившись обеими руками в подлокотники. Лицо сразу почему-то осунулось, а глаза заледенели. Стах вышел из кустов важно и с осознанием собственного кошачьего достоинства. Встал рядом с моими ногами, а потом сел, укоризненно глядя на хозяина. «Почему ты здесь сидишь?» С каким-то хмурым облегчением спросил Сергей. «Потому что Регги нет. Была бы она, я не сидела, а бегала. Тебе жаль. Ты очень жалеешь, что я уволил Вадима. Что ты делаешь, меня не волнует. Это дело хозяйское, принимать на работу или увольнять». Я запнулась, когда в голову пришла новая мысль, и уже внимательно посмотрела на Сергея. «А ты, случаем, не увольнять меня пришел? С чего ты так решила?» Судя по дрогнувшим бровям, удивился он искренне. Он развернул кресло и поехал к дорожке. Передние колеса въехали на асфальт, задние забуксовали. Я подошла и машинально схватилась за какую-то раму сбоку, приподнять одну сторону кресла. «Господи, какое тяжелое! Опусти! Что ты делаешь? Ты же застрял!» «Вытаскиваю!» Обозлилась я. «Тоже, нашел неженку. Поработал бы с моё в деревне в самую страдную пору. Хоть и давно было, но физической работы не боюсь. И вообще, небось, не возражал, когда ночью мне пришлось его держать». Кресло поднялось на дорожку. Не оборачиваясь, Сергей проехал было несколько метров и остановился. Повернул голову, намек на обернуться. «Ну, ты идешь, у меня свободное время, между прочим», не сдвинувшись с места, сказала я. Стах посмотрел на меня, посмотрел на хозяина, и тоже с места не сдвинулся. «Ура, хоть этот меня понимает. Да и что сейчас в доме делать? А здесь, что?» Хотела я ему ответить, что было дельце, пока он не приехал. «Но, а здесь, малина», в том же тоне ответила я. «Зря пропадает. Даем, приду». Выждала паузу, глядя на его пальцы, снова забарабанившие по ручке кресла, и ехидно добавила: «А может и нет, до перевязки времени полно». Пальцы на подлокотнике застыли. «Не пойдешь? Ну, Сергей, что мне там делать? Ты занят с гостями. Андрею не до меня. Я хоть погуляю здесь с Астахом. Ты могла бы посидеть с нами. Впервые я услышала его нерешительность, и сама хмуро спросила: «Смеешься?» «Да, наемная служащая, с гостями, ты так расцениваешь свое положение в моем доме?» Ух, какое высокомерие прорезалось в голосе. Он начал неловко разворачивать кресло ко мне, и я поспешила обойти его сама. Холодные зеленые глаза замерли на мне. «Почему? Ведь совсем недавно тебе нравилось здесь. За что ты уволил Вадима?» «Это плохо, что я его уволил». «Да, плохо. А если Андрей в следующий раз подойдет ко мне и скажет, что ты больше не нуждаешься в моих услугах, причем ничего не объясняя, хочешь, верну его?» Он прищурился, хотя солнце было за его спиной. «А смысл?» «Пожалуй, я плечами. Он не вернется». «Почему ты так думаешь? Ты говорила с ним?» Вот тут он удивился. «Нет, не говорила. Просто, если б ты так поступил со мной, я бы точно не вернулась. И еще, ты его не вернешь в любом случае». «Почему?» «Мне кажется, не в твоем характере так быстро менять решение. Я найму для тебя другого телохранителя. Как хочешь, хозяин, барин». После этой моей реплики он вскинул голову и молча объехал меня. Глядя ему вслед, я села на асфальт, ногами на траву, чем немедленно воспользовался Стах и с довольным мурлыканьем устроился у меня на коленях. Поглаживая ему голову, я пыталась думать, но думать не хотелось. Хотелось плакать. Что-то я совсем плаксивая стала. С чего бы? Перед глазами промелькнуло, как склонилась над Сергеем Лина, как нежно обняла ладонями его лицо. Мотнула головой. Мне-то что с того? Обняла и обняла. Проморгалась, и слезы остались на месте. Весь день до вечера я старалась сделать так, чтобы никто ко мне не подходил, пряталась ото всех. Удобно, если учесть, что обереги мои никого не пускали ко мне из тех, кого я не хотела бы видеть, а те, кого хотела видеть, не приходили сами. Андрею некогда, а Сергей. Так что была рада, что хоть Стах остался со мной. Перед перевязкой заглянула на кухню. «Андрей, не сочти меня за дурочку, но не мог бы ты проводить меня к Сергею, а я потом тебе помогу с готовкой?» «Конечно, провожу. Я знаю, что платки при моих широких скулах меня почти уродуют. Поэтому взятую на всякий случай из дома ситцевую косынку надела, и так, чтобы она полностью скрывала волосы. Ну и, я отвернулась от зеркала, ну и уродина». Даже Андрей вскинул брови при виде платка. «Правильно, ни разу не надевала, а тут, это называется, бунт на корабле. Если я уродина, почему бы не стать еще страшней? Здравствуйте», мне ответили в разнобой. Причем Александр при виде меня скривился и сполз со стола, на котором сидел, чтобы удалиться из комнаты, а следом за ним, ой, кажется, с ним у Мишкиного отца ничего не получится. Пустоцвет, кажется, его сестра еще ни о чем не подозревала, так что я спокойно вынесла из ванной комнаты все необходимое, и, пока я снимала с ног Сергея тряпки и мешки, Лина довольно безразлично спросила: «Вы профессиональный медик?» «Нет», боясь следующих вопросов, я немедленно, хотя еще было рано, открыла баночку со снадобьем. Лина сидела на стуле рядом с Сергеем. Аромат быстро распространился по комнате, после чего женщина мучительно сморщилась и, извинившись, вышла. Я работала быстро, счищая ватой то, что легко снималось, и срезая ножницами клочья плоти, которая еще держалась, но уже была безвозвратно мертва. Несмотря на страшный вид вскрывающихся язв, я почувствовала облегчение. Гнили стало меньше. «Не щиплет?» – спросила я, закончив чистку и наложив снадобье на кожу. «Нет», – я взглянула на него. Сидел спокойно, но закрыв глаза. «Правильно, чего на меня смотреть, если только что здесь такая красавица была?» «Опять нагнетаю», – быстро наложила марлечки на все темные пятна и на язвы, бережно замотала его ноги в мешки, положила сверху простыню. «Потом придет Андрей, поможет ему надеть спортивные штаны, а я пока. Ты будешь ужинать с нами?» «Нет, а как же хозяин, барин? А Андрею одному оставаться?» — сердито спросила я. «Или заставишь его прислуживать здесь, чтобы не скучал?» Глаз он так и не открыл. Я принесла чашку с остатками отвара, сунула ему в руку. «Пей, а то потом опять забудешь, а я чашку заберу вниз помыть». Пальцы у него слишком вялые. Задумался, что ли, о чем-то. Пришлось встать рядом и подождать, пока соизволит глаза открыть, и снова протянуть отвар. Он глянул из-под лобья, поднял руки и внезапно обнял мои ладони своими и так, обняв, потянул чашку к себе, к своим губам. Холодок по позвоночнику. Что он делает? И зачем? Я не умею в такие игры играть. Думает, раз я почти прислуга, а он хозяин, так можно все, что угодно, со мной делать? Нет, я сегодня точно сбегу домой. Сними платок. Его шепот резанул по ушам, и глаза поднял. Я, затаив дыхание, почти незаметно покачала головой. Страшные у него глаза, даже полузакрытые, бездонные. Его губы дрогнули, улыбнуться, приник снова к чашке, а потом выпрямил свои пальцы, но не убрал и потерся щекой о мои, не спуская с меня глаз. Замер так, теплое дыхание в мои пальцы, освободившийся рукой стащил с меня платок. Твое эстетическое чувство возмущено, попыталась я спросить саркастически. Мимо, молчит и смотрит. Я дернула было ладони с чашкой, не отпустил. Черт, на два фронта играет, думает, болен, так можно все, вести себя как угодно, что он так внимательно выглядывает в моих глазах. Не буду плакать, не буду и все. Стиснула руки, чуть не раздавив чашку, и вывернулась из его ладоней. Собрала перевязочный материал в пакет, только собралась идти в ванную отмываться, как он спокойно сказал в спину. «Вадим сегодня будет вечером у нас, ты довольна?» Теперь остановилась я. «Так, планы сбежать рухнули. Хорошо или плохо, Андрей будет, наверное, рад. Мало ему всяких событий, так еще теперь с плаксой сидеть за одним столом, аппетит отбивать. Так что Вадим, кстати, будет». Но почему-то эта новость не вызвала во мне никаких приятных эмоций. Повернувшись чуток, как недавно он на тропинке, я сказала: «Мне все равно», и зашла в ванную комнату. Глянула на себя в зеркало. Ой, ну и растрепал он мне волосы-то. Пригладила пальцами челку, чтобы не стояла дыбом, и вздохнула, глядя в зеркало. Отражения не видела. Видела поразительно красивое лицо Лины, ее широко расставленные огромные глаза, ее хрупкую фигурку. Никогда не задумывалась, что могу себя с кем-то сравнивать. Да и зачем? Почему мне все равно, будет ли Вадим вечером здесь? Уже вытирая руки, поняла: Сергей в какой-то степени был моей собственностью до появления его бывшей жены. Он был моим подопечным, и мне нравилось обращаться с ним, как с близким человеком, почти как с другом. Пора признаться, что в некотором смысле я собственница, и мне не хочется делить свои привязанности с кем-то еще. Так что материнский инстинкт во всей красе, эгоистичный, но ведь понятный, с другой стороны, пусть и понятный, но мою привязчивость он не оправдывает. Теперь он не мой, теперь он даже не вызывает жалости, потому что поверил, что вылечится, и снова стал сильным, каким, видимо, был до недавнего времени. Теперь у него другое окружение, выше того, к которому мне приходится по жизни принадлежать. Надо взять себя в руки и больше не поддаваться на провокации Сергея. Может, ему просто поиграть хочется. Тем более, женщина, которая за ним ухаживает, сильно зависит от него в материальном отношении. Фу, додумалась. Еще раз пригладила челку и вышла. В комнате Андрей пытается надеть на Сергея штаны. Я тихонько фыркнула. Ага, тяжело без Вадима, и подошла к ним. Приподними, я натяну. Осторожно присобрала снизу брючины и потащила наверх. Андрей приподнял хозяина. Задело все-таки. И, кажется, сильно. От боли Сергей коротко зашипел сквозь зубы. Меня аж ошпарило этим шипением. Миленький, я нечаянно. Засуетилась я. Больше не буду. Потерпи, милый. С перепугу взглянула на него, а он, на меня. Побледнел. В лице ни кровинки. Смотрит, как будто я не ногу его задела, а по язве ударила. Господи, какая же я неловкая. Наконец закончили. Сергей быстро развернул кресло и отъехал к компьютерному столу. Мы с Андреем переглянулись и поспешили выйти, сбежать, точнее. Уже на кухне я передернула плечами, глядя на свои руки. Покачала головой. Да, моими руками только с больным и возиться. Давай, где у тебя картошка? Андрей как-то странно глянул на меня, но промолчал, кивнул на раковину. Некоторое время мы работали в молчании. Я успела вымыть картошку, начистить и накрошить, когда Андрей сказал: «Оля, так понимаю, музыку любишь?» «Да, ага, есть такое. У тебя в мобильнике есть много записей. Хочешь послушать?» «Конечно. А как? Закончим с готовкой, принесу наушники и покажу, как действовать». «Спасибо, было бы здорово, слушать и вязать». «Андрей, прости мое любопытство, а почему ты у Сергея работаешь?» «Не совсем понял вопроса. Мне кажется, ты не совсем похож на человека, который бы согласился работать, ну как сказать, на подхвате». Помог Андрей и улыбнулся. «На вторых ролях, жизнь иногда так поворачивает, что приходится заниматься всяким. Так я получила косвенное подтверждение, что Андрей не тот, за кого себя выдает. Андрей, Сергей сказал, что Вадим сегодня же вернется, а он сказал, что именно вернется. Заинтересовался Андрей. Ты что-то знаешь? Насторожилась я. Вообще-то, Сергей сказал, что сегодня вечером он будет у нас. Есть разница. Я поняла, что он хочет вернуть его. Оля, начал было Андрей и замолк. После небольшой паузы, в течение которой мое любопытство разгорелось до нельзя, он продолжил. Оля, а Сергей знает, что вы с Вадимом по утрам бегаете. Ну, о ваших пробежках, не помню, может, и говорила. Теперь запнулась я. Руки продолжали машинально чистить подсунутую морковку, а мозги закрутились в другую сторону. Сергей, хозяин жесткий. Может, ему не нравится, что его подчиненные, блином я все-таки руганулась, не только работают, но и втихомолку наслаждаются всеми благами его поместья. И озадаченно спросила, считаешь, надо сказать, есть смысл? Смысл есть, твердо сказал Андрей и улыбнулся мне сверху вниз. Тихонько вздохнув, я подумала уже о другом. Будь он свободен, я бы очень хотела, чтобы он был с Аней, о таком только мечтать. Темноволосый, высокий, сильный, плечи, вон какой разворот, и симпатичный. Симпатичный же внимательно посмотрел на меня и настойчиво повторил. Оля, ты скажи Сергею о пробежках сегодня же, и лучше до прихода Вадима. Да я уже поняла, вздохнула я. Андрей повеселел, велел мне взять хлебную корзинку и отнести наверх. Едва я взлетела по лестнице на второй этаж, из соседней с Сергеем комнаты вышла Лина, опустила глаза на корзину с хлебом, в полутемном коридоре она показалась совсем картинкой, такая-такая статуэтка, нет, неудивительно, что Сергей до сих пор в нее влюблен, в такую нельзя не влюбиться с первого же взгляда. Оля, тихо сказала она, изгибая безукоризненные бровки, вы ведь у Сергея работаете, вы не могли бы помочь мне, нужно выгладить несколько вещей. Мне вдруг резко вспомнился мой последний выпускной класс. Было в нем однажды поветрие насмешливого экономического отношения к привычной халяве. «Дай списать домашку, 3 рубля». Я мило улыбнулась красавице. «Спасибо, ребята, за подсказку. Мой рабочий час в этом доме стоит 3000 рублей. Если Сергей согласится доплатить, я, конечно же, возьмусь за глажку». В красивом лице не дрогнула ни одна черточка. Лина ответно улыбнулась и скрылась в своей комнате. Интересно, а чего она ждала, что я тут же брошу все и начну вкалывать на нее? Я похолодела. А если это Сергей ее надоумил, типа, мне заняться нечем? Стоя у двери в его комнаты, я вздохнула. Скорее всего, нет, не надоумил. Я его, конечно, знаю мало, но, мне кажется, он предупредил бы, спросил бы меня, хочу ли я заняться еще чем-нибудь помимо перевязок. Стукнув в дверь, я вошла, и сразу к большому столу, расстилать скатерть, ставить корзинку-хлебницу. Поймала момент, Сергей коротко глянул на меня, быстро спросила, Сергей, а Вадим точно сегодня придет? Да, а во, как жестко, извини, может, не вовремя. Ты его уволил из-за наших утренних пробежек? Кресло откатилось от стола, Сергей полностью развернулся ко мне лицом, взгляд бесстрастный, хотя само лицо напряженное. Почему бы это? Вы бегали по утрам, 2 раза, призналась я. Я подумала, когда еще у меня будет возможность побегать по лесу. А Вадим сказал, чтобы я без него не бегала, потому что мало ли что. И мы начали бегать. Ну, помнишь, я еще сегодня сказала, что, была бы здесь регги, я бы бегала, а не сидела бы под малиной. Ну вот, я именно это имела в виду. Я не подумала, что тебе это может не понравиться. Ну, из-за ног. Значит, вы бегали, задумчиво сказал Сергей, не спуская с меня глаз.